Весьма не лишняя предусмотрительность. А вы действительно из тех самых Апраксиных? Определенно из тех, а по материнской линии из Воронцовых-Голицыных. Из такой родословной служить в немецкой полиции? Так я же не во время войны начала в ней служить. А где вы были во время войны? Я жила в тихом местечке Франции, но тоже воевала с фашистами. Я участвовала в сопротивлении. По крайней мере, сама я считала именно так. Мы с тетушкой жили в маленькой деревушке на берегу Ла-Манша в Нормандии, неподалеку от Фекана. У нас там был загородный дом, и в нем устроили что-то вроде больницы для партизан. Они ведь не могли обращаться в обычные больницы с огнестрельными ранениями. У нас был свой врач, две сестры милосердия и кухарка. И вы им помогали? Да, в перевязочной и на кухне. Так что же вас заставило после войны сотрудничать с немецкой полицией? Сразу после войны сотрудничала с немецкой полицией не я, а моя тетушка. Я тогда была совсем девчонкой. А ее что привело из сопротивления в полицию? Желание помочь соотечественникам. Их была целая группа эмигрантов, как теперь говорят, первой волны, спасавших русских ДП от выдачи советом. И удавалось им обмануть НКВД? Обычно удавалось. Гораздо труднее было организовать для спасенных выезд из Германии в Южную Америку, в Бразилию, Чили, Аргентину. Больше их никто не брал, бывшие союзники ходили по струнке перед дядей Джо. И никто из вас не попался? Попалась вся группа. Кто-то донес, и нам пришлось бежать с последним транспортом в Бразилию. Нам? Ну да, я тоже должна была бежать вместе с тетушкой. А почему же вы не уехали во Францию? Ведь у вас же там был свой дом. Во Франции тогда тоже было так же опасно, как в Германии. Советские агенты частенько хватали белых эмигрантов, чтобы пополнить списки возвращенцев. У вас была бурная юность, как я посмотрю. Мне, знаете ли, и сейчас не скучно. Соотечественники скучать не дают. Вот именно. Так поговорим о деле. А о каком деле? О криминальном, естественно, пожал плечами Апраксина. Это что, допрос? Если хотите, допрос в дружественной и непринужденной обстановке. А если я не стану вам отвечать? Воля ваша. Я, правда, люблю даже самые официальные разговоры вести со всем возможным комфортом. Ну, хотя бы вот так, сидя на мягком вечернем солнышке под цветущим каштаном. Попивая приятное венцо. Кстати, я угощаю, подобные расходы нам возмещаются. Как удобно. Очень. Но, может быть, вы предпочитаете более официальную обстановку? Вы мне угрожаете? Нет, просто предоставляю выбор, а вы, пользуясь правом подозреваемой... Уж не подозреваете ли вы меня в убийстве Натальи Каменевой? Вспыхнула Рюрикова и резко опустила на стол пустой бокал. Госпожа Рюрикова. Рюрикова. Госпожа Рюрикова, вы ведь не глупая женщина, посудите сами, а кого мы еще можем подозревать в первую очередь, как не вас с господином Каменевым? Ах, ну да, конечно, особенно после того, как вы подслушали наш разговор на главном вокзале. Вот именно. Хотя есть и другие улики. Ну ладно, меня, положим, можно подозревать в желании избавиться от соперницы, но Константина — это уж, извините, полная ерунда. Да чего же ерунда, помилуйте. Некоторые мужья предпочитают криминальный развод юридическому. Константин Каменев, да будет вам известно, не то что убить, он и ударить человека не способен. А женщину? Что женщину? Женщину Каменев ударить способен? Анна скосила глаза в сторону. Так способен или нет? Ну, Каменев, знаете ли, не из дворян, но все это глупости. Наталья покончила с собой, это всем очевидно. И я ее понимаю, она была больше не в силах ждать, пока Каменев придет, наконец, к какому-то определенному решению. Боже, как я ее понимаю. Вы хотите сказать, что на ее месте вы тоже могли бы разбить этот треугольник таким вот способом? Я? Никогда. Самоубийство — удел слабых? Нет, просто я не вправе так поступить. Ах, ну да, вы же хранительница уникальной коллекции картин. Представьте себе, что и по этой причине тоже. Так значит, вы меня подозреваете в устранении соперницы? Не обязательно. Доведение до самоубийства — тоже криминальная статья. Кто может заранее сказать, что для любящего человека явится последней каплей? Как сказал поэт, любимых убивают все. «Да, это, к сожалению, часто случается и в наши дни», — сказала Апраксина и прочитала нараспев. «Любимых убивают все, но все молчат о том. Их убивают злом, добром, ядом и судом, самой любовью иногда».